Глава 28. Рамус. Полет до Земли на скоростном экспрессе Совета занимал всего 3 часа. Касиму пришлось сдвинуть расписание и полететь на Землю раньше, чем изначально планировалось. Рамуса эта новость обрадовала. Даже несколько примирила с присутствием недовольной жены на борту. Сандре все не нравилось. Кресла слишком жесткие, еда пресная, полет долгий. Сидя в небольшой каюте, Ротмир делал вид, что занят изучением важных документов и завидовал Крому. Побратим отправился в командировку без сопровождения любимой супруги. Лорд знал, что Сандра была Мией Крома. Но он не понимал, как можно было любить ее. Слишком капризная, слишком настойчивая, слишком вызывающая. Все, абсолютно все в ней раздражало Ротмира. От звука голоса до алого цвета помады. Раз за разом он сравнивал ее с Машей, и каждый раз сравнение было не в пользу Сандры. Единственным преимуществом Клайток перед землянкой было происхождение. «Это невыносимо», — в очередной раз выдохнула Сандра. «Столько мучений ради того, чтобы посетить отсталую планету». «Ты можешь вернуться на Марс», — ответил лорд, не отрывая взгляд от небольшого планшета. Ему не хотелось разворачивать полноценный экран в присутствии жены. Читать с полупрозрачной пластины было не так удобно, но он был готов идти на эти жертвы. Сандра посмотрела на мужа с удивлением и неприкрытым возмущением. Такой реакции на свои капризы она не ждала. Рамус этот взгляд понял по-своему. «На корабле есть индивидуальные капсулы. Пилот доставит тебя домой». «Что?» В коротком «что» Сандра попыталась передать все свое негодование. Но лорд никак на это не отреагировал. Он как сидел, уткнувшись в планшет, так и продолжал это делать, игнорируя подступающую истерику жены. Больше всего Сандру раздражало, что она никак не может повлиять на ситуацию. На Ротмира не действовали ни уговоры, ни ее эмоциональные всплески, ни препарат. Хотя сестра ее предупреждала, что сыворотка бессильна, если марсианин встретил пару. Но она надеялась, что препарат возымеет хоть какое-то действие, хоть в половину того, как он работал на Кроме, или на треть. Этого тоже было достаточно. Но Рамус никак на нее не реагировал и делал только то, что было прописано в контракте. Даже секс у них был в соответствии с главой 7 брачного договора, и ни шага в сторону. Это бесило еще больше. Марсианка с трудом взяла себя в руки, откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Она пыталась успокоиться и продумать другую стратегию поведения. Антон. Маша спала у мужчины на груди. Они так и не вернулись на работу. Как и в прошлый раз, когда остались у него в кабинете, часть дел Антон сделал прямо здесь, в постели, пока любимая тихонько спала рядом. Даже уходить в другую комнату не стал. Боялся, что девушка проснется в незнакомой обстановке и испугается. Даже такой мелочи он хотел избежать. Роберт предупредил сына об особенностях протекания марсианских беременностей. У земных врачей был не самый богатый опыт наблюдения за такими случаями, и все они заканчивались летально. Смертность землянок, которые носили огненных детей, равнялась 100%. Роберт лично вел всего 5 таких беременностей из 7 известных. 5 мертвых женщин и 4 младенца, которые не дожили до года, он считал своей личной трагедией. Ни одна из матерей не рассказала, как забеременела, а главное, кто был отцом. 3 женщины умерли во время родов, 2 после. Успели подержать малыша на руках. Печальная статистика. Но другие коллеги Стольного не могли похвастаться и этим. Их пациентки не дожили до родов. Маша и Антон стали счастливым исключением. Впрочем, сам Роберт считал исключением жизнь Маши. Видимо, девушка взяла больше от матери, чем от отца, и это помогло ей выжить. Или врач, который вел беременность землянки, не знал, с чем столкнулся, и своими действиями не успел навредить ребенку. Такого варианта Роберт тоже не исключал. Современная медицина ушла далеко вперед, но все еще оставалась не всесильной. А вот жизнь Антона он не без оснований считал своей заслугой. К тому времени, как его мать попала на прием, Роберт уже имел смутное представление о течении подобной беременности. Но спасти женщину все равно не получилось. Официально о смертности марсианских полукровок никогда не рассказывали. Информация была строго засекречена. Да и новых жертв огненной любви после рождения Антона зафиксировано не было. Правительство разрешило Роберту Стольному заниматься изучением предыдущих случаев взамен на молчание. Через пару лет результаты исследований перестали интересовать кого бы то ни было и превратились просто в любимое хобби мужчины. Долгие годы старший Стольный пытался понять, чем была обусловлена такая высокая смертность, пока не познакомился с биологическим отцом Антона. Касим рассказал врачу о некоторых традициях своего народа. Во время беременности отец ребенка и его побратимы старались как можно больше времени проводить с Мией или с женой. Это было прописано и в учениях Элкары, и в законах планеты. Если отец по каким-то причинам это правило нарушал, беременность проходила тяжелее. Марсианки не умирали, но здоровье приходилось долго восстанавливать. Касим не вдавался в медицинские термины и подробности, но этого хватило, чтобы сделать некоторые выводы. Чтобы беременность Маши прошла как можно легче, Роберт выдал сыну отдельный список рекомендаций, план обследований, наблюдений и много полезной информации. А еще попросил поговорить с Касимом, чтобы тот дал им возможность посетить клиники на Марсе. Последнее предложение Антону не понравилось. Но мужчина признавал разумность этих рекомендаций и планировал обсудить это с Машей сразу, как только сообщит ей о том, что знает о беременности, и о том, что это его ребенок. Впрочем, последнее уже не имело никакого значения. Как раз в тот момент, когда он обдумывал, как лучше построить диалог с Машей, пришло сообщение от Касима. Марсианин сообщал, что прилетит раньше. Антону это сообщение не понравилось, но и возражать он не стал. Причины для такого поступка у Касима были более чем веские. Благодаря Маше к встрече гостей все было готово, поэтому Антон отправил несколько распоряжений и погасил планшет. У него еще было несколько часов на полноценный сон. Мужчина осторожно положил руку на живот любимой и закрыл глаза. Девушка пробормотала что-то невнятное и прижалась к нему сильнее. Кром Клайток. На базу Кром с помощницей прибыли ближе к ночи. Песчаная буря застала их в дороге. Пришлось садить ЛТС в скалах и ждать, пока стихия успокоится. В этот раз он порадовался, что летел не один. Правила обязывали взять с собой Али, чтобы та могла фиксировать результаты проверки. И вообще, статус обязывал иметь сопровождение. Присутствие Али его успокаивало. Это не было похоже на то, что он чувствовал с Сандрой. С женой это было похоже на утоление наркотического голода. Он будто получал облегчение после долгой ломки. А с помощницей просто чувствовал спокойствие. Оно накрывало мягким одеялом, и у Крома появлялось ощущение, что в голове что-то прояснялось. Мысли становились чище. Мир обретал новые краски, вкусы и запахи. «Утром в 7?» — спросила помощница, когда мальчик на рецепции закончил регистрацию номера. Кром вдруг понял, что не хочет расставаться с помощницей. Ему вдруг стало тоскливо от мысли, что она уйдет. Это было так неожиданно, что Клайток даже не нашел в себе сил что-то произнести, только коротко кивнул. Помощница робко улыбнулась, робот-носильщик подхватил ее саквояж. И Кром остался наедине с новыми чувствами. Маша. Проснулась от того, что кто-то гладил меня по голове. Приятное тепло разливалось от макушки до живота. Как будто после долгой ночи в холодной палатке наконец-то появилось солнце. Открыла глаза. Сквозь панорамные окна в комнату лился свет. Они выходили прямо на сад, зеленый, с пышными кустами алых цветов. Я не очень хорошо разбиралась в растениях, знала только, что это были не традиционные розы или пионы, что-то другое. «Доброе утро!» Голос Антона напомнил безумие, творившееся ночью. Тело приятно ныло, грудь переполнялась каким-то счастливым трепетом. И все это перемешивалось с чувством неловкого стыда. Я планировала все прекратить, уволиться и уехать. Держаться от постели Стольного подальше, чтобы еще больше не попасть в эмоциональную зависимость от этого мужчины. И не врать. В голове время от времени всплывали слова, которые он бросил бывшей любовнице. Это «я не буду воспитывать чужого ребенка» почему-то обижало. Но винить Антона не получалось, это было глупо. Я понимала, что мужчина не обязан отвечать за чужие ошибки. И уж точно не должен был отвечать за чужого малыша. Вчера я дала слабину, не смогла устоять. Все происходило, как в сладком дурмане, когда не было ни сил, ни желания сопротивляться. Я знала, что нужно все прекратить, но устоять не могла. А теперь было мучительно стыдно смотреть ему в глаза. Адский коктейль из чувства вины и ощущения правильности всего, что между нами происходит, бодрил лучше кофе. Села и натянула на грудь одеяло. На запястье появилось еще одно небольшое пятнышко, напоминающее мне об интересном положении. Лире предупредила, что со временем пятен станет больше. Волноваться не стоит. Это нормальный физиологический процесс. Но само их наличие смущало. «Не хотел тебя так рано будить». Антон посмотрел на пятнистую руку и как-то странно улыбнулся. «Но у нас на сегодня поменялись планы. Касим через час будет в офисе». Появление марсиан не так волновало, как прошедшая ночь. Возможно, дело было в том, что к появлению гостей все было готово еще вчера, а даты абсолютно всех запланированных мероприятий можно было смещать, менять местами или отменять, правда, потеряв предоплату, но это не такие большие деньги для Сезам. Сейчас важнее было поговорить со Стольным. Прямо сейчас. Рассказать про беременность и, возможно, сразу разойтись, пока решимость меня не покинула. «Антон», — выдохнула и натянула одеяло повыше. «Нам нужно поговорить». «Нужно», — согласился мужчина. «Но не сейчас. Вечером, хорошо?» Захотелось малодушно согласиться. Оттянуть разговор еще на несколько часов и побыть рядом с мужчиной. Но вовремя себя одернула. «Я беременна. Нет тебя». Выплюнула фразу быстрее, чем успела подумать, и зажмурилась. Не хотелось видеть в его глазах осуждение или, что еще хуже, разочарование. Руки сами закрыли живот, как будто хотели защитить это маленькое существо внутри. Мышцы во всем теле напряглись и задрожали. «Я знаю». Теплые губы оказались совсем рядом с ухом и осторожно коснулись шеи. «У нас, правда, мало времени. Поговорим об этом вечером, хорошо?» Широкая ладонь легла поверх моих скрещенных на животе рук. Мужчина улыбнулся, а я от непонимания не нашлась, что ответить, только кивнула. «Чем быстрее покончим с марсианами, тем быстрее останемся вдвоем. Я обещаю не задерживаться, хорошо?» Снова кивнула. Ротмер. Ротмер с коллегами вышел в закрытый терминал космопорта. Сандра схватила его под локоть и старательно изображала счастливых молодоженов. Идти было неудобно. Длинные ноги жены терлись о брюки, острый носок туфель время от времени задевал правую штанину. На дорогих брюках оставались пыльные следы. Ротмер украдкой наблюдал за коллегами. Не все марсиане женились на Меях. Кто-то, как Ротмер, заключал договорные браки. Такие пары всегда было видно. Эти союзы строились на взаимном сотрудничестве, уважении, иногда дружбе или просто деньгах. Договорные супруги, как правило, не старались создать иллюзию идеальных браков. Взгляд упал на лорда Файли. Это был высокий, худой, расчетливый марсианин с горбатым носом и короткими волосами. Он совсем недавно вошел в состав совета. После того, как ушел из армии и женился на леди Фари, такой же высокой и гордой марсианке. Они не были парой и даже не заключали брака в храме, жили по контракту. Она, благодаря фамилии, обеспечила ему место в совете, а он решил финансовые вопросы ее семьи. Все было честно. Рамус даже завидовал Файли. Его жена гордо шла рядом, не изображала из себя влюбленную дуру, не сюсюкала. Это была гордая, холодная марсианка. Некрасивая, но обаятельная, даже сексуальная. Почему-то Рамус подумал, что секс с леди Фари доставил бы ему больше удовольствия, чем с Сандрой. «Леди отправятся в апартаменты сразу», — сообщил Касим, когда все собрались у таможенного терминала. «Наши партнеры подготовили для вас завтрак и небольшую развлекательную программу». Ротмер заметил, как по-разному на эту новость отреагировали марсианки. Фари сдержанно кивнула, супруга лорда Абира испуганно посмотрела на леди справа, видимо, боялась оставаться без мужа на незнакомой планете. «Ваши супруги присоединятся к вам после обеда». «Программа меняется?» — спросил Файли. «Нет», — ответил Касим и пошел в сторону инспектора. Ротмер кивнул ему вслед и почувствовал, как ногти Сандры впились в руку. Мужчина поморщился, но ничего не сказал, только порадовался провести ближайшие несколько часов без жены. Кром. Утро Клайтека началось чуть раньше, чем он планировал. На коммуникатор пришло сообщение от жены. Несколько недель назад он с трясущимися руками принялся открывать его. Сандра, особенно после появления Ротмера, перестала баловать первого мужа вниманием. Дошло до того, что каждый ее жест, каждый взгляд начал вызывать чуть ли не щенячий восторг. Он был готов после каждого короткого сообщения лететь домой с подарками и исполнять любые капризы. Но этим утром все изменилось. Ему не хотелось даже читать то, что написала жена. От побратима Клайтек знал, что они с Санрой вылетели на землю раньше. И этого было достаточно для его спокойствия. Кром еще пару раз взглянул на сообщение и оставил его непрочитанным. В 7 утра он должен был встретиться с помощницей, чтобы отправиться с инспекцией в ближайшее министерство. Мысль о встрече с Али волновала и радовала его одновременно. Они встретились в холле отеля. В этот раз помощница была одета в деловой костюм из черного хлопка. Кром сразу заметил, Али любила органические ткани. Дорогими материалами и природными оттенками марсианка компенсировала простоту фасонов. С первого взгляда могло показаться, что костюм помощницы был великоват. И только присмотревшись, можно было понять, что сшит он был идеально, по меркам. Ширина плеч, длина брюк и рукавов жакета, ряд крупных пуговиц — все было на местах. «Доброе утро!» — улыбнулась помощница, и Кром с удовольствием заметил, что помады на ее губах не было. «Вы чудесно выглядите», — вместо приветствия сказал Кром. Где-то на подсознании появилась мысль о том, что нельзя флиртовать. Это будет нечестно по отношению к Санре. Но она исчезла так же быстро, как и появилась. «Спасибо», — улыбнулась Али. «ЛТС уже ждет». Маша. Всю дорогу от дома в элитном районе до офиса мы молчали. Антон управлял ЛТС, и я сидела рядом. В офис тоже вошли молча. Не знаю, о чем думал Антон, но я пыталась понять, что он чувствует, как теперь ко мне относится. А еще поняла, почему так легко подписал заявление на увольнение, если он действительно знал о моей беременности. Чтобы не надумать лишнего раньше времени, поспешила переключиться на мысли о работе. Перфекционист внутри требовал выполнить ее качественно, даже если это был мой последний день в офисе. «Они появятся через 20 минут», — нарушила наше молчание. «Какой зал подготовить?» «Основной, на нашем этаже», — сухо произнес Антон. Мужчина как по волшебству превратился в обычного начальника. Магия исчезла. В груди робко скреблась обида, на которую я не имела права. Или просто гормоны не находили себе места. Кивнула и открыла нужное меню в планшете. «Ты успеешь?» — добавил Стольный с сомнением, косясь в сторону экрана. «Конечно, мне нужно 10 минут». «Отлично. Поговорим сразу после собрания. Договорились?» Мне оставалось только кивнуть и готовиться с достоинством пережить этот разговор. Не переживать, не плакать, не загонять себя в депрессию. В конце концов, это было вредно для моей доченьки. Почему-то я была уверена, что ношу чудесную девочку.